1552 году дана грамота Вашской земле. В этом крае понятие о выборном праве могло укорениться более чем во многих, так как это истори новгородская земля. Жители сами подали об этом челобитную, жаловались на тягости, которые терпели от наместников. Последние в этой челобитной изображаются покровителями воров и разбойников. Жители просили дозволить им избрать 10 человек судей, которые бы судили у них как уголовные дела в душегубстве, татьбе и в разбое с поличным, так и земские. За это жители будут ежегодно взносить в царскую казну 1500 рублей за все судные пошлины, не отказываясь при этом от исполнения государственных повинностей, посошной службы, то есть обязанности идти врать, постройки укреплений, денег полоняночных, то есть на выкуп пленных, и ямских, то есть на содержание почт. Правительство дало согласие на такую перемену управления. Для предотвращения злоупотреблений должны были выбираться целовальники, заседавшие в суде. Управление в крае поручалось соцким, пятидесятским и десятским, которые обязаны были хватать подозреваемых и отдавать суду. Уезды стали получать подобные грамоты. Так, в Устюжне вместо прежнего двоесудия по судебнику явилась грамота, по которой устюжане освобождались от суда волостеля. В 1555 году эта мера сделалась всеобщей. Правительство изъяло посадских и волостных людей от суда наместников, предоставив им выбрать старост с платежом за то оброка в казну. Но разбойные дела были изъяты от выборного суда и оставлялись загубными старостами. Выборный самосуд не одинаково применялся в вотчинных владениях, монастырей, церковных властей и частных собственников. Видоизменения его зависели от местных владельцев, которые вводили между крестьянами выборное самоуправление с отличиями. Выборное право суда и управления развивало общественные сходбища, которые отправлялись в уездах с целью принятия мер безопасности. Все сословия – князья, дети боярские, крестьяне – присылали из своей среды выборных. Председательствовал губной староста. Каждый должен был говорить, указывать на лихих людей и предлагать меры к их обузданию. Дьяк записывал речи, и они принимались в руководство при следствиях. Все члены общества обязаны были содействовать выборным лицам в отправлении их должности. Очень важное значение получил тогда обыск. От него зависел способ суда над подсудимым. Если по обыску показывали, что подсудимый человек дурного поведения, то его подвергали пытке. В положениях судебного дела, когда не было ни сознания, ни улик, дело по жалобе истца решалось в его пользу, тогда как обыск давал неудовлетворительный отзыв о поведении ответчика. Судебник допускал или судный поединок, но обыск вытеснял его из судопроизводства, так как теперь дело посредством обыска. Законодатели сознавали по знакомству с нравами народа, что обыск будет производиться со злоупотреблениями. Для предотвращения установлено было наказание наравне с разбойниками, смертная казнь тем, которые окажутся солгавшими по обыску. По судебнику наказания за уголовные преступления были денежная пеня, заключение в тюрьму, торговая казнь, кнут и смертная, постигавшие разбойников, изменников, зажигателей, церковных татей и прочих. В той же степени отвечали бояре за своих людей и крестьян, живших на их землях, если последние окажутся виновными в даче ложного показания по обыску. Впоследствии, когда уже минуло господство Сильвестра и Адашева, значение обыска совершенно упало. Отзывы, собранные по обыску, почти не имели значения, так как одобренных можно было предавать пытке и казнить на основании показаний, вынужденных пыткою. В описываемую нами эпоху пытка допускалась единственно только в том случае, когда приговор по обыску признавал подсудимого худым человеком. Если не причислять к пытке провежа обычае, возникшего в татарские времена, по которому неоплатного должника в определенное время всенародно били палками по ногам. Одним из отличительных признаков выборного судопроизводства было то, что здесь не существовало судных пошлин, правосудие уделялось прибегавшим к нему безденежно. Характер законодательной деятельности этой эпохи отличается духом общинности, намерением утвердить общительность и самодеятельность русского народа. Тогдашнее земское самоуправление было не новым, а старым, существовавшим прежде повсюду и долее сохранявшимся в землях Новгородской и Псковской. В судебнике Ивана III уже видно участие земских лиц на суде наместников. Но это участие не имело силы, так как мы встречаем жалобы на то, что наместники судили произвольно. Василий Иванович возвратил Новгороду тень его прежних учреждений, установив в нем судных целовальников, назначаемых, а не выбираемых. А в Пскове сделал подобное князь Иван Бельский во время своего правления государством при малолетстве Ивана. Первая грамота такого рода дана была земле, принадлежавшей Новгороду, и по просьбе жителей. Недаром Сильвестр, дававший всему почин в то время, был новгородец. По судебнику, кроме духовных, прочие составляли два отдела – служилых и неслужилых. Первые делились на высших и низших. К высшим принадлежали князья, бояре, окольничьи, дьяки и дети боярские. Ко вторым — ратные люди, ямщики и все казенные служители — пушкари, воротники, кузнецы. К неслужилым или земским причислялись купцы, посадские и волосные крестьяне, жившие как на казенных землях, черносошные, так и на дворцовых и частных. Служилые первого разряда пользовались преимуществами. Они занимали должности, владели поземельной собственностью, имели преимущество в судебных процессах. Бояре, окольничьи и дьяки освобождались от тоговой казни. Оттенки сословий изображались установленными размерами бесчестия за оскорбление. Боярин получал 600 рублей, дьяк — 200. Дети боярские сообразно получаемому на службе доходу. Из торговых людей первостатейный купец считался в 10 раз выше обыкновенного торговца и получал 50 рублей, тогда как посадский получал только 5 рублей. Крестьянин был поставлен в 5 раз ниже посадского, получая бесчестие всего 1 рубль. Женщине платилось бесчестие вдвое против мужчины ее звания. В судебном иске бралось в соображение имущество истца и ответчика и количество платимых ими податей. В тяжбах между посадскими и крестьянами не допускались иски на такую сумму, которой не имел тот, кто подавал жалобу. Это совпадало со способом наложения податей и повинностей. Облагались не лица, а имущество и доходы. Руководством служили писцовые книги, в которых приводилось в известность промыслы и доходы жителей.